Глава 47. Рован вернулся. Магия почти мгновенно перебросила его на палубу. Два других корабля не пострадали. Там даже имели наглость раздраженно осведомиться по поводу шума и криков. Увидев, что его помощь не требуется, Рован вкратце сообщил о вражеском нападении, велев обоим судам встать на якорь и дожидаться новых распоряжений. Он не знал, в каком состоянии застанет палубу и участников битвы. Рована чуть не вывернуло от облегчения, когда он увидел, что все его соратники живы. Правда, Фенрис был ранен, и Аэлина оказывала фейскому воину помощь. Потом Рован увидел последнего Илка. Гнев Рована превратился в смертоносное копье. Он собрал всю свою магическую силу, собираясь камнем упасть на палубу. Сосредоточенный магический удар способен пробить любую защиту, которой окружали себя эти твари. Сейчас он вернет себе человеческое обличье и оторвет Илку голову. Увы. Вместо предсмертных криков противника Рован услышал презрительный смех и язвительные слова. «В Марате с нетерпением ждут всех вас!» Сказав это, Илк взмыл в небо раньше, чем Рован успел нанести удар. А Элине было не до расправы. Горель и Эдион тоже едва шевелились. Похоже, для них сражение с Илками было нелегким. На окровавленной груди Фенриса поблескивала зеленоватая жила. Яд. А Элина умела создавать огненные стены. Однако сейчас требовалась иная магия, водяная. А этой магией она владела намного хуже. Все ее внимание сосредоточилось на целебных каплях воды, способной справиться с ядом. Рован уже собрался предложить свою помощь, когда из темноты появилась Лиссандра и спросила. «А той тварью кто-нибудь займется? Или отдадите ее мне?» Илк удалялся от корабля, торопясь к берегу, спешил в Марат с донесением. Рован схватил валяющийся лук Фенриса и колчан с черными стрелами. Соратники не пытались его удержать. На каждом шагу, вздымая черные брызги, Рован прошел по залитой кровью палубе к перилам. Плескались волны, стонали раненые, скрипело дерево тяжелого лука. Рован наложил стрелу, оттянул тетиву. Еще сильнее. Еще. У Рована напряглись руки. Он целился в улетавшего Илка. «Ставлю золотой, что промахнется», — прохрипел Фенрис. «У тебя есть заботы поважнее», — огрызнулась Аэлина. «Ставлю целых два, что попадет», — заявил Эдион. «Проваливай в преисподнюю», — бросила ему Аэлина, но почти сразу добавила. «Ставлю 5. Даже 10, что Рован сшибет Илка первым же выстрелом». «Ставки приняты». Морщась от боли, простонал Фенрис. «Сам не знаю, из чего я связался с вами», — проворчал сквозь зубы Рован. Он выстрелил. Стрела ушла в темноту. Но острым фейским зрением Рован видел ее полет. Стрела попала точно в цель, пронзив Илку голову. Тварь камнем упала в воду. Это было видно даже с палубы. А Элина негромко засмеялась. Рован хмуро поглядел на нее. Аэлина склонилась над истерзанной грудью Фенриса. Свет мерцал на кончиках ее пальцев. Взглянув на бывшего соратника, Рован повернулся к Эдиону. «Жду оплаты от сделавших ставки». Эдион усмехнулся, однако Рован заметил тень в глазах Аэлины, продолжавшей заниматься раной Фенриса. Он понимал, почему она столь легко отнеслась к случившемуся, хотя наверняка знала, насколько серьезно ранен его бывший соратник. Нападение гончей Верды и налет Илков меркли в сравнении с главным. Равану известно их местонахождение. Нужно добираться до суши и как можно скорее. Оставалось лишь надеяться, что магическая карта Рульфа верно указала, где искать замок. Эдиона уже воротила от всякого рода неожиданностей. Сегодня его сердце то и дело замирало от удивления. Так было, когда Горель пришел ему на помощь. Лев с такой свирепостью крушил Илков, что рядом с ним Эдион казался новичком, впервые взявшим в руки меч. Отец, спасавший свое чадо. Гарель дрался, не следя за противниками, отчего и получил раны на руках и груди. Ему еще повезло, что ядовитую слизь, покрывавшую когти Илков, те израсходовали, когда расправлялись с матросами. Какое-то время Эдион оставался наблюдателем, пока не почуяли запах отцовской крови с медным привкусом. Так пахла кровь смертных. Гарель и глазом не успел моргнуть, когда Эдион, забыв про боль в ноге, пришел ему на помощь. Они сражались бок о бок, пока от Илков не осталось лишь груды окровавленного мяса и костей. Закончив бой, Эдион молча убрал меч, повесил щит за спину и, прихрамывая, отправился искать Аэлину. Она по-прежнему возилась с раной Фенриса. Рована она лишь наградила дружеским похлопыванием по бедру, и он поспешил к другим раненым. Похлопывание по бедру за виртуозный выстрел. Легион беспощадных славился умелыми лучниками. Но Эдион не сомневался. Расскажи он про выстрел Рована, они бы заявили, что такое невозможно. Аэлина попросила брата принести воды. Эдион принес целое ведро и теперь смотрел, стараясь не морщиться, как она смывает ядовитую зеленую слизь. Неподалеку Гарель возился с раной пирата, вопившего так, словно ему оторвало ногу. На самом деле, парню лишь задело ляжку. Фенрис зашипел, а Элина что-то пробурчала. «Что?» – спросил Эдион. А Элина тряхнула головой. «Можешь идти», – означал ее не слишком-то вежливый жест. Но Эдион не ушел. Аэлина зацепилась с глазами с Фенрисом и некоторое время пристально смотрела на раненого. Эдион прекрасно знал, что значит такой взгляд. «Будет больно». Так лекари смотрели на солдат на поле боя у себя в палатках и шатрах. «Почему ты их попросту не расплавила?» Превозмогая боль, спросил Фенрис. «Потому что хотела вытрясти из них хоть какие-нибудь сведения. И вытрясла бы, если бы ты не влез. Самоуверенный фейский придурок!» Аэлина стиснула зубы. Эдион положил ей руку на спину. Наверное, яд пытался прорваться сквозь ее магический щит. Смывание яда было отнюдь небезопасным занятием. Аэлина наклонилась. Видимо, поблагодарила за братское участие. «Дальше я и сам справлюсь», — заявил Фенрис. «Займись другими». «Помолчи уж», — оборвала его Аэлина. «Даже полежать спокойно не можешь. Знал бы ты, сколько яда у этой твари на когтях». «Другими займись». «Я давно хотела спросить, а как действует твоя магия? Как тебе удается перепрыгивать с места на место?» Эдион разгадал уловку сестры, отвлечь внимание Фенриса. Он огляделся по сторонам. Кажется, в других местах обходились без него. Взяв тряпку, Эдион тоже стал смывать кровь и яд с груди Фенриса. Он представлял, каково сейчас фейскому придурку. Ему было неловко сравнивать рану Фенриса и собственную свербящую ногу. Мало ли, что ли его ранили в сражениях. «Сам не знаю, что это такое и откуда берется», — сказал Фенрис. Он дышал ртом и постоянно сжимал и разжимал пальцы. «Я перепрыгиваю между складками мира. Расстояния невелики, и после нескольких таких прыжков я напрочь выжат, но на поле боя помогает». Он стиснул зубы, глядя, как края раны начинают смыкаться. «А кроме этого, не могу похвастаться никакими способностями. Скорость, сила. Раны быстро затягиваются. Быстрее, чем у большинства фейцев. Вот и все. Защитить себя и других могу, но вызвать огонь или ветер – нет». Рука Аэлины, застывшая над его раной, слегка вздрогнула. «Из чего состоит твой магический щит?» Фенрис хотел небрежно пожать плечами, но у него не получилось. «Из высокомерия», — ответил Гарель, все еще возившийся с хнычущим пиратом. Аэлина фыркнула и, продолжая следить за исцеляющейся раной, сказала. «Так значит, Гарель, ты не лишен чувства юмора?» Лев Доранеллы обернулся. На губах застыла настороженная улыбка. Точная, но очень редко появляющаяся копия улыбки Эдиона. Тот на них не скупился. А Элина называла его не иначе, как дядюшка-котенок, пока однажды Эдион не рявкнул на нее и не потребовал думать, прежде чем раздавать прозвище. Гарри относился к подобным вещам гораздо сдержаннее. Вот и сейчас он лишь вздохнул, как вздыхал всегда в присутствии Айлины и Фенриса. «У Гарреля есть чувство юмора. Просыпается раз в 100 лет». Прохрипел Фенрис. «Так что моли богов, чтобы твое преображение свершилось, иначе больше ты этой редкости не увидишь». Айлина усмехнулась, но ее смех быстро смолк. Эдион почувствовал, как к нему в живот заползло что-то прохладное и скользкое. «Прости», — пробормотал Фенрис, морщась не от неуклюжей своей шутки, а от боли. «А откуда ты?» — вдруг спросила Айлина, не дав Эдиону особо раздумывать над своими ощущениями. Ларкан, насколько знаю, был уличным мальчишкой на задворках Даранеллы. «Очень скоро этот уличный мальчишка обосновался на задворках дворца Маевы. Это, к слову, о его тяжелом детстве». Снова поморщился Фенрис. «А мы с Коновым родились в приличной семье. Наши родители жили в юго-восточной части владения Маевы». Фенрис стиснул зубы и зашипел. «А твои родители?» переспросил Эдион. Внимание Айлины вновь было поглощено раной Фенриса. Эдион видел, как сестра легко исцеляет мелкие раны. Исцеление живота Маноны заняло много дней и продвигалось медленно. А эта рана... «Наша мать была воительницей», — продолжал Фенрис, заметным трудом произнося каждое слово. «Она и обучала нас. Отца мы видели редко. Он возвращался с одной войны и почти сразу отправлялся на другую. Обязанность защищать дом лежала на матери. Она же обо всем и сообщала Маеве». Фенрис и Айлина оба тяжело дышали. Эдион пододвинулся, и Айлина целиком прислонилась к нему. Про распухшее колено Эдиона никто не спрашивал, и оно могло только тупо ныть. «Когда нам с Коннеллом стукнуло по 30, мы, что называется, стали дергать за поводок и требовать, чтобы мать взяла нас в Даранеллу. Хотелось увидеть город, встретиться с королевой, но больше всего нас привлекали занятия, свойственные молодым парням, когда в карманах полно денег. Прыть подстегивает, а мозги еще не окрепли. Однако стоило Маеве нас увидеть, и...» Фенрис ловил воздух ртом. «И дальше все пошло наперекосяк». Айлина и Эдион знали продолжение его истории. С груди Фенриса убрали последнее пятно зеленой слизи. Айлина оттерла вспотевший лоб. «Маева ведь наверняка знает, что ты ненавидишь свою клятву». «Конечно, знает», — согласился Фенрис. «Потому она меня сюда и послала. Понадеялась, что временная свобода меня измучит и истерзает в конец». У Айлины тряслись руки. Несколько раз судорога пробегала по всему телу. Боясь, что она упадет, Эдион обнял сестру за талию. «Я тебе сочувствую», — только и могла сказать Фенрису Айлина. Помимо большой раны на груди Фенриса было еще несколько мелких. Все они начали затягиваться. Почувствовав, что силы Айлины на исходе, Рован поспешил к ней. Лицо Фенриса еще сохраняло землистый оттенок. Взглянув на подошедшего Рована, он сказал Айлине: «Мы для этого и рождаемся. Защищать, служить, заботиться. С Маевой все это выглядит насмешкой». Он потрогал свои медленно затягивающиеся раны. «Но для каждого фейского мужчины это зов крови. То, что ведет его по жизни. То, чего мы ищем, даже если утверждаем обратное». Удивляясь себе, Эдион вдруг обратился к отцу. «А ты как считаешь? Маева достойна вашей защиты, служения и заботы? Или ты такого же мнения, как Фенрис?» Гарель заморгал от неожиданности. Потом выпрямился, двигая затекшими плечами. Пират, с которым он возился, уже спал. Эдион выдержал пристальный взгляд темно-желтых отцовских глаз, пытаясь гасить все проблески надежды, мелькавшие у льва Дранеллы. «Я тоже происхожу из хорошей семьи. У меня было два старших брата. Мне не светило ни наследство, ни власть. И тогда я избрал путь воина. Маэва меня заметила и вскоре предложила войти в ее круг. Для меня это было и остается высокой честью». «Ты не ответил на вопрос», — тихо возразил Эдион. Отец пожал плечами. «Только один раз я пожалел о принесенной клятве. Только один раз мне захотелось уйти от Маэвы». Горель не стал продолжать. Эдион и так знал, когда это случилось. «Ты настолько сильно ее любил?» — спросила Аэлина. Эдион глядел себе под ноги. Он был очень благодарен сестре за вопрос. Но и свою благодарность ему тоже не хотелось показывать. Горель плотно, до белизны костяшек, сжал кулаки. «Она была яркой звездой, появившейся после нескольких столетий тьмы. Если бы она позволила, я бы пошел за ней на край света. Но она не позволила. И я с уважением отнесся к ее решению. Она не хотела продолжения и сказала, чтобы я ее не искал. Потом меня послали на другой континент. Я даже не позволял себе смотреть в сторону Террасена». Поскрипывали корабельные снасти, стонали раненые. Эдион боролся с отчаянным желанием встать и уйти. Сейчас он напоминал оторопевшего мальчишку. Доблестный генерал, проведший десятки сражений на полях, по колено залитых кровью. Чувствуя, что Эдиону не заставит себя произнести нужные слова, Аэлина спросила Гореля: «И ты отважился бы ради нее нарушить кровную клятву? Ради них?» «Я живу по закону чести», — ответил Горель. «Но знай, Эдион, если бы Маэва попыталась причинить вред тебе или твоей матери, я бы сделал все, что в моих силах, дабы вызволить вас». Эти слова ударили Эдиона, потом пронеслись сквозь него. Он не позволял себе думать о них, о правде, ощущавшейся в каждом слове, о том, как прозвучало его имя в устах отца. Горель мельком взглянул на спящего пирата и перешел к другому, но успел заметить распухшее колено Эдиона. «Нужно заняться твоим коленом, а то через несколько часов оно у тебя одеревенеет». Аэлина встрепенулась. Она уже была готова осмотреть его колено, но Эдион упрямо замотал головой. «Такие повреждения я умею лечить сам». Он говорил правду. Полковные лекари и воины легиона беспощадных научили его многим премудростям врачевания. «Твои раны тоже требуют внимания», — заметил он отцу. Рубашка Гореля была покрыта толстой коркой запекшейся крови. Ему необычайно повезло. На когтях Илка, ранившего его, не осталось ядовитой слизи. Горель мельком оглядел себя. У него дернулся кадык. Потом он молча отошел. Аэлина попыталась встать. Эдион не сразу заметил, что ноги отказываются держать его сестру, но подоспевший Рован поднял Аэлину на руки, не дав ей упасть. Она слишком быстро исчерпала запасы своей магической силы. К тому же атака Илков помешала им поужинать. Аэлина прислонилась головой к груди Рована. Взмокшие от пота волосы висели сосульками. Эдион почувствовал, что фейский принц напряжен не меньше, чем он. В Марате знали, с каким противником они имеют дело и кто им противостоит. Своих командиров Эраван тоже создавал с учетом особенностей противника. Эти мысли сейчас кружились в мозгу Эдиона. Словно прочитав их, Рован кивнул и добавил: «Колено держи приподнятым». Фенрис уснул прямо на палубе. Рован понес Аэлину в каюту. Остаток вечера и начало ночи Эдион провел в одиночестве. Вначале нес вахту, затем несколько часов просидел на юте возле мачты. Ногу держал так, как советовал Рован. Спускаться в тесную душную каюту не хотелось. Сон начал одолевать и его, когда за спиной скрипнула палубная доска. Эдион знал. Люсандра могла бы подкрасться совсем неслышно, но не хотела его смущать. Призрачный леопард сел рядом, помахивая хвостом. Затем большая голова зверя улеглась на бедро Эдиона. Оба молча смотрели, как перемигиваются звезды над затихшими волнами. Леопардовый нос Лиссандры был влажным, но Эдиону это ничуть не мешало. Звездный свет слегка серебрил ее шкуру. На губах Эдиона застыла улыбка, такая же призрачная, как леопард.